Перевод стиха. Царица Пуранджани обняла царя, и в ответ он тоже обнял ее за плечи. Так они наслаждались, сидя в уединенном месте и обмениваясь шутками. Очарованный своей прелестной женой, царь Пуранджана совсем потерял голову. Бесцельно проводя время, он забыл о том, что с каждым прошедшим днем и ночью ему остается жить все меньше и меньше. Царица Пуранджани обняла царя, и в ответ он тоже обнял ее за плечи. Так они наслаждались, сидя в уединенном месте и обмениваясь шутками. Очарованный своей прелестной женой, царь Пуранджана совсем потерял голову. Бесцельно проводя время, он забыл о том, что с каждым прошедшим днем и ночью ему остается жить все меньше и меньше. Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримада Ачхе Бхактивиданты с вами Прабхупада. Большое значение в этом стихе имеет слово «прамада». Вдохновляя мужа, красивая жена вместе с тем становится причиной его падения. «Прамада» значит «вдохновляющий», а также «сводящий с ума». Как правило, семейный человек особенно не задумывается над течением дней и ночей. По своему невежеству он считает, что смена дней и ночи – это нечто само собой разумеется. Таков закон материальной природы. Ему не приходит в голову, что с каждым восходом солнца сокращается срок его жизни. С каждым прошедшим днем ему остается жить все меньше, но глупец, забывший о главной обязанности человека, не расстается со своей женой и наслаждается ее обществом в уединенном месте. Такое состояние сознания называют апакришта четана – оскверненным. Человек должен использовать свое сознание для того, чтобы развить в себе сознание Кришны. Но тот, кто слишком привязан к своей жене и поглощен семейными делами, не принимает сознание Кришны всерьез. Поэтому такой человек деградирует, не зная, что ни одно мгновение жизни нельзя вернуть даже за миллионы долларов. Самая большая потеря в жизни – это время, не использованное для постижения Кришны. Мы должны правильно использовать каждое мгновение своей жизни, а правильно использовать время значит совершенствоваться в преданном служении Господу. Любая деятельность, не связанная с преданным служением Господу, является напрасной тратой времени. Шрама эва хи кевалам. Безупречное исполнение обязанностей само по себе не приносит человеку никакой пользы. Об этом сказано в Шримад Бхагаватам. Кармак сванушхита пумсам вишваксена кадхасуя натпад яди ратим шрама эва хи кевалам. Если совершенным образом исполнив предписанные обязанности, человек не развил в себе сознание Кришны, значит все его труды были напрасны, и он лишь зря потерял время. Тайопагудха парирабдха кангару рахуну мантрайра пакришта читанаха накалорамма бубудхе дуратьяям диванашети прамада париграхам. Царица Пуранджани обняла царя, и в ответ он тоже обнял ее за плечи. Так они наслаждались, сидя в уединенном месте и обменивались шутками. Очарованный своей прелестной женой, царь Пуранджана совсем потерял голову. Бесцельно проводя время, он забыл о том, что с каждым прошедшим днем и ночью ему остается жить все меньше и меньше. Омагьянти мирандхасья генандана шалакая чакшур уммиритам гена тайсмай шри гурве намаха нама ум вишну падая кришна приштая бхутале шримати ниранджана свамити намине анахата праясина прабхупадасья туштай сангхиритана правритартамихате гурве намаха джая шри кришна чайтанья прабху нитянанда шри адвайта гадатара шри васади гаура бхактавринда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Итак, на протяжении всей истории царя Пуранджаны идет параллельное сравнение разума и самого живого существа, и также идет параллель сравнения с семейной жизнью. У человека может возникнуть такое противоречие. то в одном случае сравнивается с семейной жизнью все, то есть о семье говорится, о взаимоотношениях в семье. И с другой стороны, постоянно идет объяснение, что женой является разум. И вроде бы такие какое-то различие, кто-то может увидеть различие. Нет, на самом деле в природе все устроено таким образом, что одно является отображением другого. Только тонкая есть реальность, и есть реальность грубая. В тонкой реальности мы можем видеть, как кто-то кидает одуванчик в одного человека, один в другого очень смешливо, в виде такой игры может бросить одуванчик. Но в грубом проявлении он может точно так же запустить в него, так сказать, сковородой, бомбой, там, гранатой или чем-то угодно. То есть какая-то тонкая реальность может на разных уровнях и на разных планах приобретать более грубые формы. И мы видим, что в материальном мире, чем более раздуто ложное эго живого существа, тем более оно погружено в телесную грубую концепцию. Поэтому в Бхагаватам описываются разные виды наказаний для разных живых существ. И ведется отсчет от шудр. Поскольку шудры, то есть вы, если помните, мы уже это обсуждали, Бхагаватам объясняет концепцию или структуру положения укладов общества, созданной Кришной. И он говорит, что в зависимости человек занимает то или иное положение, обладая теми или иными качествами, только лишь в силу своей глубины веры в Верховную Личность Бога. И на первом месте стоят вайшнавы. Раз их глубина веры в Верховную Личность Бога, их преданность очень крепка и сильна, то есть сознание порождает другие формы. То есть даже в грубом отношении они ведут себя по-другому, чем другие живые существа. То есть сознание их таково. Раз сознание погружено в Господа, то и внешне, их природа, внешность, их какие-то определенные действия, они отличны от действия других живых существ, находящихся в большем удалении или погруженных на меньшую глубину в деятельность в сознании Бога. Дальше идут браманы. Браманы на очень тонком уровне стоят, поскольку это уровень интеллекта. Не уровень ума, а уровень интеллекта. Тон такой, ментальный. И все, что связано с ментальным восприятием, они, так сказать, воспринимают более острее, чем все остальные формы. То есть их сознание сконцентрировано на ментальном бытие. Сознание вайшнавов сконцентрировано на сверхдуше, на Кришне, на Бхагаване, на сверхдуше, или даже, может быть, в каком-то аспекте они могут проявлять природу шанты, то есть такого нейтрального отношения к Кришне. Но все-таки мы видим, что в нектаре преданности Шрила Рупа Госвами описывает, что шанта считается все-таки преданностью. Шанта раса считается. И он утверждает, что именно с этого момента начинается преданность. То есть привлекается. Это уже преданность. Если живое существо очень сильно привлеклось к Кришне. Это вы помните, да, эти истории с Кукджей, или с той в источнике вечного наслаждения, или с той женщиной, которая несла фрукты, и когда увидела Кришну, Кришна сказал, дай мне эти фрукты. И она так привлеклась к Кришне, хотя у нее не было каких-то особых взаимоотношений с Господом. Просто увидев его, она была им очарована. И сердце ее прямо не выдержало, она готова была в эту секунду отдать ему все. Все абсолютно. Она, может быть, и не следовала каким-то правилам предписания в той жизни, но увидев, она была очарована Господом. То есть способность привлечься Господом так сильно, это уже тоже результат определенной деятельности, определенной глубины в прошлом или в настоящем. Итак, ментальные. Браманы стоят на ментальной платформе. Поэтому на ментальном уровне воспринимают этот аспект саюджи или брамаджойти. Этот аспект сияния Господа. Дальше идут кшатри. Кшатри, они сочетают уже умственную деятельность и деятельность интеллекта. А умственная деятельность побуждает их что? Что побуждает умственная деятельность? Разумно, да, разумность. То есть интеллект с умом в сочетании действует практично, очень практично. Дальше идут вайши. Вайши более, так сказать, действуют на уровне ума и чувств. Если кшатри действуют на уровне интеллекта и ума, то вайши уже действуют на уровне ума и чувств. И шудры действуют полностью на чувствах. Значит, Получается, сейчас вы поймете, почему это нет противоречия в этом, что идет сравнение тут же интеллект и живое существо, и постоянно идут параллели семейной жизни. Это так. Потому что это и есть следствие. Следствие заблуждений живых существ, стремление к семейной жизни, к детям, ко всему кочегу. Это есть причина этого. Это вот эти параллели сравнения. То есть разум в таком состоянии находится. В таком состоянии находится интеллект, поэтому следствие такого состояния интеллекта, такой ум, и следствие такого неуправляемого ума постоянно... Что? Неконтролируемые, неуправляемые, что? Чувства. Чувства. И чувства действуют по собственной прихоти. Поэтому такая личность, когда чувство действует по собственной прихоти, оно привязывается к чувственному восприятию. Поэтому оно страдает в большей степени. Поэтому Кришна говорит Арджуне, счастье, несчастье, горе, радость, там слава, бесславие, все, жара и холод, все это рождается у Арджуна из чувственного восприятия. То есть все эти проблемы, которые испытывает живое существо, так сильно страдают. То есть больше всего, сильнее всего страдают шудры. Вы понимаете, да, в чем смысл? Вот посмотрите, страдальцы. Это шудры, это природа шудр, поэтому они больше всего не удовлетворены. Потому что здесь для чувств все максимально не приспособлено в этом материальном мире. Потом они переходят на платформу ума, и кажется, немного облегчение. Немножко начинается облегчение. Примесь чувств с умом. Чуть-чуть облегчение начинается. С этой платформы. Но потом, привязываясь к этому положению, живое существо опять начинает страдать. Почему? Потому что ум не контролируется. Ум не контролируется, и слишком много чувств. Поэтому на более высоком уровне чувственное восприятие путем знания, что? Отсекается. Поэтому мечом знания, отрешенности живое существо прекращает действовать на уровне чувств. Появляется знание. Кшатри. Кшатрийский уровень. Кшатрия не действует на чувствах. Ум, крепкий ум и интеллект хороший. Все, он уже меньше страдает, он более мобильный, более действует разумно. Его интеллект очень мощный, его ум очень хороший. И он не действует на чувствах, исполняет свой долг. Появляется уровень долга. Очень хороший, но на уровне знания. Далее переход идет. Ум. Цитадель всех желаний, поэтому... Очень сильно притягивается гуна страсти, потому что очень много умственной деятельности. Да, разум берет ум под контроль, чувства отсечены, но ум, все-таки ум имеет очень большую силу. Поэтому гуна страсти, все-таки гуна страсти проявляет себя в природе. Далее, живое существо в процессе своего углубления, проблема того, что почему я страдаю, вопрос, от этого брахма джигеса, почему я страдаю, что это, как я устроен, переходит на уровень интеллекта. Переходит на уровень разума. Значит, отсекаются чувства уже отсечены, и отсечен ум. Ум полностью взят под контроль интеллектом. Интеллект является всем. Но интеллект что? Интеллект пришел сюда для чего? Интеллект тоже пришел сюда наслаждаться. Интеллект тоже пришел сюда. Поэтому высшая форма интеллектуального наслаждения это что? Мукти, конечно, мукти, имперсональное слияние, высшая форма интеллекта, наслаждение интеллекта, мукти. Они хотят получить мукти, освободиться от этого, восприятия. И вайшнавы стоят на более высоком уровне, поскольку они действуют в сознании Кришны. То есть они узнают о Кришне, как нужно действовать, как нужно думать, куда ходить, что... И они полностью погружены в удовлетворение Верховной Личности Бога. Поэтому их качество, их природа, их... окружение и то те ситуации, в которых они участвуют и действуют как-то, а поэтому они кажутся непонятными для людей. Ни интеллектуалы не могут их понять, не могут их понять умные люди, не могут их тем более понять люди практичные материалисты, и не могут тем более их понять, никогда их не смогут понять шудры. И в зависимости с этими распределениями живых существ, природой, это естественная природа, естественно. Но в чем же неестество этой природы? В том, что живое существо не обладает знанием, авидья. Не обладая знанием, не зная, в чем смысл и цель жизни, как правильно относиться ко времени, как правильно относиться к своему телу, к той деятельности, которой мы занимаемся. Постоянно вернутое в невежество, живое существо испытывает все большее и большее несчастье и не может положить конец этому. Оно не знает, как освободиться. Как освободиться из этого плена, все время этих постоянных проблем. И как следствие вот этих всех проявлений сознания и качеств, разная привязанность к семейной жизни и к чувственным наслаждениям. Шудры особо привязаны к семейной жизни и особо привязаны к чувственным наслаждениям. Вайши, они не склонны привязываться. К чему они в основном привязаны? К достатку. Поэтому их семейная жизнь всегда направлена на достаток. То есть для шудр семейная жизнь это естественное положение. Естественное положение, неважно, нищий или богатый. Самое важное, чтобы была жена, пришло время, нужна жена, дети, много детей. Пусть я не могу их прокормить, но надо еще больше детей. И они штампуют. Вайши, у них поскольку немного, так сказать, чувства смешаны с умом, они понимают, что какое тут штамповать детей. Сколько можно их штамповать? Как их кормить надо, нужно каким-то образом наслаждать свои чувства, более так сказать, повыше. Они таким образом действуют. Значит, их привязанность к семейной жизни сочетается с материальным достатком. Вы наверняка видели, да? Люди из-за того, что нехватка денег, в общем-то, готовы разойтись. Потому что нету денег, нету того, нету всего. Шудры же, они будут жить всю жизнь. Есть деньги, нет же. И все говорят, о, они такие верные. Нет, они такие привязанные к этим взаимоотношениям. Поскольку все построено на чувствах. И чувство действует без контроля. Он сегодня ее, утром он ее бьет, вечером, так сказать, он ее материт, а ночью он ее любит, там обнимает вообще. Все очень просто. Все делается, как животное. Знаете, собаки, они между собой лают, там отбирают друг друга, а когда им захотелось совокупиться, они тут же это все забывают, что были какие-то проблемы. Ваши в таком отношении, то есть достатка, кшатри регламентируют все эти взаимоотношения, и они что делают? Они оценивают качество. Вайши и шудры в меньшей степени оценивают качество семейной жизни. Поскольку кшатри имеют очень крепкий ум и интеллект, они оценивают качество семейной жизни. Как нужно правильно вести семейную жизнь? Они очень разборчивы в выборе жен, то, все, порядок, все, какие-то взаимоотношения. Это кшатрийская природа. И кшатри склонны что? Покидать семьи для исполнения долга. Вайши покидают семьи для чего? Да. То есть вайшами не руководит долг какой-то возвышенный. Так же, как и с шудрами. Шудры покидают, когда нужда. Вайши, когда? Шудры могут покинуть тогда, когда сидят в зоне. Что-нибудь наделают и зону их спасают. Вот они покинули семью. Иногда они покидают семьи шудры, чтобы насладить свои чувства на стороне. Вайши для того, чтобы их нужда заставляет покидать. Кшатри, долг. Браманов что покидать семьи? Нет. Что заставляет браманов покидать семьи? Да. Обременение называется. Семью они начинают воспринимать как обременение. Их вынуждает покинуть семью обременительность семьи. Они говорят, о, семья это такая мая, такая мешает постоянно. Конечно, я их люблю, но я чувствую, что они мешают мне. Во всех отношениях они начинают мешать. Я чувствую, что если я буду с ними общаться, все. Даже на уровне долга. Это большая проблема. И очень много времени съедает. Обременение. Их заставляет семью покинуть обременительность семейной жизни. Что же делают вайшнавы? Когда вайшнав покидает семью, когда вайшнав может... Когда? Когда этого хочет Кришна. Не когда, как браман, он понял, что она обременительна. Нет. Не тогда, когда надо выполнять долг там какой-то. Нет. Как здесь пишется, строго исполнить свои обязанности. Кшатри может покинуть, исполняя свои обязанности. Не тогда, когда вайши тоже, так сказать, склонны исполнить свои обязанности какие? Заработать побольше денег. Не тогда, когда шудра, у него обязанности какие? Потрачить где-то он поехал на заработки. На серебряные рудники. Нет. Вайшнава может покинуть семью только тогда, когда это удовлетворяет Кришну. И вайшнава точно так же может всю жизнь прожить в семье, если это удовлетворяет Кришну. Вайшнава просто пытается действовать в сознании Кришны. То есть действовать так, как Кришна указывает на это. Таким образом построить свои взаимоотношения. Именно на уровне чего? Дхармы? Кто знает? На уровне дхармы? Вайшнава исполняет дхарму? Да, санат надхарма. Он исполняет санат надхарма. Но он, вайшнава, становится вне чего? Вне какой дхармы? Варнашрама дхармы. Он вне варнашрама дхармы. Все остальные уклады человеческого общества находятся в этом кольце воды. Варнашрама дхармы. Постепенно осознавая, постепенно продвигаясь. И вот почему Шримад Бхагаватам, вот почему Нарада Муни объясняет это. С позиции разума, привязанного к разным формам деятельности и семейной жизни. То есть по семейной жизни можно увидеть, даже по семейной жизни, по отношению к матаджам, как вот строятся взаимоотношения, на чем они, можно увидеть, что? Уровень, да? Положение. Можно увидеть положение живого существа. Вот все время люди говорят, как вот там все увидел, как он все узнал, как... В общем-то, это не так сложно, если вы начнете смотреть глазами этого знания на людей, на себя, на все остальное. Вы можете легче разобраться, куда вы попали, в какой ситуации вы сейчас находитесь, стоит ли к этому так действовать или стоит это отбросить, как это отбрасывать, каким образом это делать и как действовать другие. И такие личности, они начинают выглядеть как предсказатели какие-то, пророки, ясновидящие или кем. Почему? Потому что люди не знают, как они смотрят, как они это развинчивают, всю эту систему. Это как... Конан Дойл описывает Шерлока Холмса, который, в общем-то, ясновидящим прямо выступает. Если бы он не объяснял, как он это все увидел, люди бы точно думали, что он прямо, вообще какая-то необычная личность. Ясновидящий, куда-то там, что-то он, колдун какой-то, экстрасенс. Но его метод дедукции был очень прост. Такая цепь, он умел связь, как йог, он видел связь. Он видел связь этих событий, как они связаны между собой, как ведется цепочка. И его... Восприятие его видения было таким четким, что другие люди, даже четко узнав о том, что так можно делать, что они не могли этого сделать. Вот почему мы видим разный уровень преданных. Вроде бы они объясняют все так просто, но когда ты пытаешься это сделать, что? Ничего не получается. И говорят, нет, все-таки он ясновидящий, потому что я так пробовал, и у меня ни шиша не получилось. У меня все мои цепи разорвались, и у меня были такие логичные, еще более логичные цепи у меня были. И куда-то они меня привели не в ту степь. К западным воротам. Как вы думаете, почему это происходит? Потому что мы не можем что? Имитировать эти уровни. Невозможно имитировать эти уровни. То есть шудра, он не может из себя изображать кшатрия. Даже если он точно узнает, как кшатрия действует. Почему? Как вы думаете? Неестественно. Это неестественно. У него нет таких качеств. Но может ли развить шудра качества какие-то? Путем чего? Ну как шудра может развить качество? Следование. Посмотрите, там говорится. Он наделяется, вайшнава, наделяется лучшими качествами кого? Полубогов. Как это он наделяется? Ну как это происходит? Качество Кришна забирает. Поэтому он говорит, сарват харман паритья джама майкам шаранам раджа. То есть живое существо наделено очень божественными качествами. Изначально. Вы знаете, да, об этом? Что их откуда-то приобретать их заново и их не нужно. Вы знаете об этом? Живое существо просто что сделало? Покрылось. Если вы внимательно прочитаете Бхагаватам, ему какие-то дополнительные качества Кришна не дает. Какие дополнительные качества ему нужны? Если каждое живое существо изначально связано уже с Господом, вечными узами, и когда живое существо, одно живое раньше, другое живое существо позже, проявляет, начинает проявлять, каким образом? Желание начинает проявлять и начинает, что? Это желание побуждает действовать. То есть, помните, я объяснял, доминанта. Желание так сильно доминирует, что параматма начинает санкционировать это взять и включает механизм весь. Но живое существо, все-таки еще склонное принимать себя за тело, думает, что оно действует само. Потому что оно осознает это тело. Как человек в машине, он говорит, я так быстро ехал. Что-то чувствует, двигатель так напряжен, у человека все даже внутри напрягается. Что человек начинает себя осознавать в связи с этой машиной. Поэтому он даже физически болеть начинает, когда что-то с машиной. С машиной плохо, и у него плохо. Физически ему плохо. Если вы начнете его проверять, у него проблемы в теле. Потому что он так умом погрузился в этот аппарат. Так можно умом погрузиться в детей, что ах ты негодяй, и умереть. Потому что он так сделал что-то негодяйское. Вы можете сознание свое погрузить. Мы видим, как здесь, в материальном мире, мы погружаем сознание во что-то. Это не имеет отношения к нам, но мы начинаем осознавать, пытаться осознать то тело. И когда в том теле что-то начинает происходить, наше сознание погрузившись, наш ум погрузившись в то тело, мы начинаем имитировать это. У нас тоже возникают проблемы. Вы замечали это, да? Вы замечаете это или нет? Как чье-то настроение на нас действует, как что-то. Почему? Мы стали зависеть от настроения этой личности. Мы стали зависеть от настроения этой матаджи. Я стал зависеть от настроения этого ребенка. Я стал зависеть от этого общества. Я стал зависеть от этой нации. Я стал зависеть от этой религии. Я стал зависимым. Таким образом мы начинаем действовать. Поэтому все эти параллели, эти сравнения идеальны, поскольку они очень четко объясняют, почему живое существо в равной степени обладает природой, но все-таки не может правильно ее использовать. Поскольку у каждого разная глубина веры в Верховную Личность Бога, разный уровень желаний, то есть разная сила этих желаний, и разное что? Сознание. Разное сознание. И в Бхагаватам объясняется, что сознание это как дрова, там сравнится с дровами, что огонь сознания у всех разный. Это зависит как же так от дров, от длины там говорится, и от чего еще? Полена. Да, качество полена. Мокрое, сухое и какое-то. Гнилое там или такое, да. Даже сознание таким образом устроено, что все по-разному воспринимают в сознании. Все в разном сознании находятся. Вот сейчас мы здесь и сидим, и у нас у всех разное сознание. Поэтому тот, у кого сухое полено, он четко может размотать всю цель. У кого мокрое, он, пытаясь гореть как сухое, не сможет этого сделать. Ему надо высохнуть сначала. Высохнуть. Лишить себя влаги. А гнилое? Что оно? Вот-вот развалится. Да, оно тоже может. Оно тоже может быть употреблено. Поэтому говорится, что разумный человек, он знает, как применить гнилое, да, как, чтобы от гнилого получить результат, как гнилое занять в том, чтобы оно сделало благо, как занять мокрое и как занять сухое. Он знает. Само оно не знает. Оно говорит, ну я только развалюсь, у меня одни проблемы. Но тот, кто является хозяином, он знает, в какой момент применить гнилое, в какой применить момент сырое и в какой. В зависимости от той ситуации, которую, как он хочет использовать живое существо. Живое существо лишь должно что сделать? Предаться, подчиниться. Делай со мной, что хочешь. Да, я гнилой, но ты знаешь, как меня использовать. Если я есть такой гнилой, то наверняка в чем-то я должен пригодиться. Каким-то образом я должен действовать. Куда ты меня там толкать будешь, мне все равно. Я просто предался тебе. Это есть понятие вайшнава. Пусть он шудра там, гнилое дерево, пусть он там вайша какое-то мокрое, пусть он там кшатрия у него сухое, и пусть он даже брамана, он там спец дерево какое-то. Дерево, так сказать, политое бензином. Разницы нет. Он говорит, я готов предаться тебе, господин, используй меня как угодно. Как угодно, на гнилое можешь сесть, сырое можешь, так сказать, сушить, греться пока еще под сухим. Разницы нет. Используй, я хочу принести тебе пользу, удовлетворить тебя, дорогой мой господин. И моя жизнь отдана тебе для того, чтобы ты был удовлетворен. А как ты там меня используешь, сделаешь ты из меня ботинки или что-то, это не важно. Я готов принять это положение. Это вайшнава. И в зависимости от этой позиции сознания, от такого восприятия, вот, так как, вот этой ситуации, которая здесь происходит, в этом материальном мире, от получения этого знания, живые существа по-разному привязаны к своим проблемам и по-разному страдают. Вы смотрите, мы все страдаем по-разному. Кто-то ходит, тут страдает, бегает, мечется тут из стороны в сторону и изображает себя Хануманом. Хануман, он не был так, у него не было столько вожделения. У Ханумана просто была такая любовь к Кришне, что Хануман всегда хотел рисковать по большому счету. Другие мечутся от того, что не могут мыть полы или где-то сидеть, только от вожделения, потому что они чувствуют, что они сейчас займутся непотребными вещами. То есть сейчас вот-вот они начнут заниматься сексом недозволенным, еще с чем-то. Обычно это все кончается сексуальными проблемами. Только из-за этого они изображают Хануманов, якобы они не могут здесь находиться, все куда-то бегут. Потому что там предоставляется возможность действовать каким-то иным способом. То есть сочетать свои покатские наклонности и служение. Поэтому они так действуют. Кто-то начинает страдать здесь, прямо здесь, внутри. Они начинают испытывать страдания от того, что, видишь ли, у них там, кстати, проявилось какое-то любовное взаимоотношение. И кто-то кого-то начинает атаковать. Это тоже естественное положение в силу того, в силу обусловленности живого существа. На каком уровне оно находится? Грубыми чувствами оно руководствуется, умом, смешанным с чувствами. Уже чувства отсечены, есть ум и интеллект, или уже отсечен ум под контролем, чувство под контролем, интеллект самый, хозяин интеллект. Или уже есть сознание. Есть уже какое-то сознание, которое выше интеллекта, выше ума и выше чувств стало. Поэтому естественным образом мы видим этих людей по-разному, что они более удачливы, менее удачливы, в каком смысле они удачливы, почему Кришна им дает, а почему? Потому что все мы на разном уровне стоим. Вроде бы все мы деревья, но у всех разное качество и разная длина полена. Разная длина полена. И каждое живое существо должно предаться Кришне. В этом вся концепция, что не важно, какая у тебя длина полена, каково твое качество. Гнилое, так сказать, мокрое, сырое. Ты должен служить этому хозяину. Вот и все. Он пусть займет, он знает, как занять. Только это нужно понять. Тогда все общество может действовать на уровне, в этой концепции единства и различия. Едины в чем? Все предались этому хозяину. Едины в чем? Что каждый отбросил себя. Но различие в чем? Один гнилой, другой мокрый, третий сухой. Вот это и есть единство и различие. Единственное в том, что все отдали свою жизнь одному господину. А различие в том, что все используются этим господином, что? По-разному. В силу их качеств. Все так просто. И такое общество считается вайшнавским обществом. Что они все предались одному господину. И они за себя не думают, какими бы качествами они ни обладали. Они просто делают то, что он им говорит, и как он хочет их использовать, и они готовы ему отдать эту жизнь. И гнилое тухлое полено не изображает из себя сухое. И говорит, что ж меня вот никак не подожгут, я уже не могу здесь лежать тухнуть, я вот никак не могу, меня давайте поджигайте скорее, скорее поджигайте. Зачем? Какой смысл тебя поджигать? У нас другой план на тебя. Я вот, допустим, знаю, что гнилым деревом очень неплохо чистить вот какие-то поверхности, вот баки. Берут специально, да, берут специально такую, как вот, гнилое дерево такое, мочит его, и у него есть какой-то фермент такой в этом. Ну, брожение же там какое-то, все это, кислота какая-то. И можно чистить очень хорошо. И мы не думаем, почему нас не задействовали как сухое дерево? Потому что у нас нету качества сухого дерева. Нету качества сухого дерева. И почему мы должны страдать? Мы страдаем от того, что мы не предались. У нас были планы, чтобы нас задействовали как сухое дерево, а оказалось, что мы гнилое дерево. Почему нам сказали правду? Если приходит, скажите правду. Как я могу сказать человеку правду, если он не предался? Когда человек предался, ему говоришь, ты гниловатое дерево. Он говорит, да я знаю сам. Так используйте меня, как вот надо гнилое дерево использовать. И все. Мне не важно. Он слушает, он понимает, он знает. Когда человек не предался, что он? Он узнает о себе, что он оказывается даже не мокрое. А просто тухлое, гнилое дерево, все, у него проблемы начинаются. Он не готов уже к этому, потому что он не предался. Поэтому не стоит кому-то говорить прямо. Поэтому есть лекции для тех, кто еще не предался, и есть те лекции, для кто предался. И где тем, кому преданным читают лекции, там можно обсудить какую-то даже гнилость, открыто. Потому что эти люди предались, и нет проблем у них. И можно скорректировать, поправить этого человека. Он предался, у него не будет проблем. Если те, кто не предался, рассказывают, что ты сухое дерево, он сразу начнет унижать того, кто мокрое. Тот, кто мокрое, начнет завидовать тому, кто сухой, и унижать того, кто гнилой. А тот гнилой, он скажет, да я вообще ничего не буду делать, все равно бесполезно, я уже сгнил. Вот и все. Поэтому и в проповеди точно так же, во взаимоотношениях все построено таким образом. Поэтому гнилое сознание, оно что делает? Оно начинает заботиться о чем? Это представим, это шудры. Они говорят, нам бесполезно куда-то двигаться. Надо бы побеспокоиться о своей нынешней жизни. Все. Это как гнилое сознание такое. Они только о себе пекутся. Мокрое сознание все как действует? Себе. Сурья. Ну как мокро? Высохнуть. Высохнуть. Конечно, высохнуть хочет. Высохнуть. А сухое что хочет? Гореть. Гореть. Она хочет гореть. Так эти тригуны и существуют, тригуны материальной природы. Благость, страсть и невежество. Так эти три качества, они постоянно действуют. И есть другие, те, кто как хочет. Значит, тухлый о себе заботится, этот думает, как бы высохнуть скорее, то как бы скорее гореть. А как четвертый думает? Другие зажечь. А? Другие как зажечь. Другие чем? Зажечь. Другие зажечь. Да. Удовлетворить кого? Что удовлетворить? Как удовлетворить? Хорошо гореть. Ну понятно. А я думаю, нет. То вообще не беспокоится об этом. Оно вообще не обеспокоено этим. Оно предалось. Оно не обеспокоено этим. Гореть, сушиться или там что-то гнить оно будет. Оно не беспокоится. Оно предалось полностью на власть какой-то личности. Говорит, используйте меня как угодно. Хотите меня поджигайте, хотите что? Как угодно меня используйте. Все. А у тех еще один желает гореть, другой желает сохнуть, третий желает, так сказать, вообще наплевать на все. У них свои желания, у каждого полена у этого свое желание, у этого сознания или у этого разума. Свои желания. Один, видишь ли, хочет гореть, чтобы всем показать, что какой это он. Все они привязаны к себе. Каждый хочет что-то. Один наплевать, другой сохнуть, третий гореть. А этот хочет просто предаться. И говорит, я просто хочу свою жизнь отдать, чтобы вы используете меня как угодно. Все, и Кришна забирает такую личность. Что это и есть суть всей деятельности. Я не обеспокоен, куда меня поставят, отправят ли меня туда, сделают меня таким или не сделают. Я весь в вашей власти. Вы говорите, я буду делать. Для меня важно делать то, что вы говорите. Дорогой господин, это даса. Поэтому они разделились. Одни шанта, другие даса. Но как вы можете делать, если вы не восхищены этой личностью? Как вы можете делать, если вы не привлекаетесь этой личностью? Вы не можете ничего сделать, так ведь? Поэтому они сказали, что Шанта, и Шрила Рупа Госвами говорит, Шанта, если вы не привлеклись, как вы можете что-то сделать? Вы не побудитесь действовать. Вы должны привлечься. Привлечься. Тогда естественное желание возникает действовать. Привлечься. Чем? Кришна. Кем Кришны? Чем, вернее, преданным служением? Как вы можете привлечься? Узнать? Ну, представим, вот мы узнали, что эти таблетки очень хорошо действуют. И как, ну, когда встретились с теми, кто их уже ест, что? Даже есть не стали. Выкинули. Просто взяли, собрали и выкинули. Вот вы замечали, да, очень много есть всяких лекарств, которые там афишируют. Вот то они сделали, то. Но тех людей, которые вот, благодаря им мы не видим. Будете пить их? Или увидели тех, кто их пил, но увидели, что это бесполезно. Результата никакого не было, который написан в бумажке. Привлечетесь? А? Нет, это естественно нет. Как вы привлечетесь? Если вам разрекламировали одно, вы привлеклись. Да, все здорово, на бумажке. В книжке все прекрасно, просто прелестно, все качества на лице. Но когда вы увидели тех, кто, так сказать, это уже начинает, начал есть и давным-давно, там написано через 3 месяца, а тут через 3 года бесполезно, 5 лет они это, оказывается, едят, и бесполезно, 6 лет бесполезно, они все мечутся, так сказать. Возле гениталия все пляшут. Йохар, взявшись за руки. Вы не привлекаетесь. Что, у вас привлеченность осталась, а когда вы это увидели, то у вас что? Желание действовать, вот появилось, вы привлеклись, появилось желание действовать, но когда вы увидели, что с вами будет, это желание сразу гасится, постепенно оно начинает гаситься. Желание действовать таким образом, потому что вы увидите тех, кто это ел, кто действовал и в итоге что с ними произошло. Это как хирургу на операцию. Вы спрашиваете, а он хороший хирург? Ой, да, столько много людей у него подохло. Просто кошмар. Если честно, он сказал, так что ни одного, нет, ну, почти ни одного. Ну, хоть один-то остался жив? Да, остался. 2 часа прожил, потом сдох. Хочешь у него оперироваться? Он вроде бы и привлекся, всемирно известный. Всех больше операций провел, знаете, там говорят. Я всех больше в ИСКОН. Что-то всех больше лекций прочитал. Но его спрашивают, и сколько он провел операций? 1000, они думают, вот хороший. Значит, это хороший хирург, просто отличный хирург. Ну и многие ли выздоровели? Ни одного. И такой человек уже даже привлечься сначала цифрами этими, он все. Он видит, что люди-то не выживают после этого. И когда им говорят, вот они зато очистились. Зато они очистились. И он говорит, да? Это за что они очистились? Что это за то? Ну, за свои прошлые грехи, да? И как они очистились? Что теперь они в очищенном состоянии? Как у них жизнь? Они стали богаты, здоровы. Да нет, теперь у них спина болит, они вообще отупели. Теперь они в сторону Кришны даже смотреть не хотят. Плюют, критикуют. Что-то вообще не пойму. Какое-то противоречие в уме возникает. Почему? Потому что он видит тех, кто неправильно действовал. Как вы можете общаться с этими людьми? Вы привлекаетесь тем или чем? Нужно привлечься. И поскольку чувство еще, человек находится на уровне шудры, он просто грубо привлекается какой-то личностью. Сразу видно, что у этого человека качество шудры, потому что он на чувство привлекся к кому-то. Я когда вижу Матаджи, которая привлеклась преданностью чьей-то, эта Матаджи, она разумна очень. А поэтому ее чувство туда направлено. Она избрала себе какой-то объект, потому что в силу преданности этого человека, она привлеклась его преданностью. Значит, у нее есть немного мозгов, есть интеллект какой-то. Или, по крайней мере, она следует указаниям своего гуру, и она читает книги, и этого достаточно, что она говорит, раз это ценно, я читала про Сати, я читала про то, про Девахути, они привлекаются святыми личностями, то есть наиболее теми, у кого глубокая преданность к Кришне. И они начинают испытывать, то есть, раз это так, они по склонности своей следовать авторитетам, они погружают туда чувства и привязываются к этой личности, потому что это преданность. Другой человек, видно так сказать, он привлекся каким-то балбесом. Факт, что эта личность не действует правильно, то все. И, ой, нет, нет, вы не знаете его. Все, я знаю. Эта личность просто на уровне чувств привлеклась. То есть шудра. И когда чувства будут не удовлетворены, что произойдет? У них возникнут 1000 проблем. Кто-то на уровне ума привлекся. Каким образом? Смешанный с чувствами. Он сможет меня обеспечить, вот как Санька. На чем основано было ваше? Да, конечно, просто. Все было просто. Конечно, на интеллект. И точно так, нет, это как примеры приводят. И точно, можно сразу видеть, что это за браки, что это за привлечение, когда Прабхута Матаджи привлекаются. Насколько разумно. На качество они смотрят или на что-то другое? На формы. Или просто, как шудры. Лишь бы чувство в кого-то погрузить, неважно в кого, до фени. Сегодня это не получилось, завтра это, ну, не получилось, завтра это, а все равно нарисуйте картину в нее вот. Но с ней невозможно разговаривать не буду. Купите мне надувную тетеньку. И пожените меня с ней. Неважно, то есть человеку не важно, в кого погружать свои чувства. В кого погрузить свой менталитет, в кого погрузить свой разум. Неважно. Кому секс? Поэтому и говорится, что сознание определяет деятельность живого существа. И потому, как мы видим, кто как действует, видно, на каком качестве они остановились, на каком уровне они находятся. Высохли ли эти поленья? Высушились ли они? Готовы ли они для того, чтобы огонь дать другим? Приготовить что-то? Осветить что-то? Или они просто сознательно еще себя и смачивают? Почему? Потому что мне охота сгореть в этом огне. Они не хотят себя отдать в жертву Кришне. Это жертвоприношение. Это называется Санкиртана Яги. Они не хотят отдать себя. И они постоянно смачивают себя. Как они чувствуют, что Кришна начинает их дотла сжигать? Как все? Они говорят, что, почему всем огонь? А мне? И они тут же себя поливают. Как Прабхупада говорил, слон, да, выходит и себя обсыпает песком. Специально. Ему так нравится. Не хочет быть чистым. Очень много таких качеств проявляются. И поэтому видно, с кем как взаимодействовать, с кем как общаться, кого куда ставить. И отсюда исходит это различие. Почему-то каждый занимает разное положение. Да, вроде все едины. Но различия существуют. Пока едины в тем, что все дрова. А различие в том, что каждый по-разному предался Кришне и с разными мотивами. И различие в том, что многие и не предались еще вообще. И ходят только всем доказывать, что я тебя сушее. Я тебя лучше. Ты вообще тухлый молчи. А тухлый говорит, а я сейчас вас, я буду рядом с вами, и вы тоже заразитесь. Знаете, да, если гнилое дерево рядом с таким нормальным, оно тоже гнить начинает. Что там всякие букашки завелись уже, всякие там тараканы, червы. Всякая всячина там завелась. Время. Вот это гнилое дерево можно сравнить с пустым потраченным временем. То есть оно и сгореть не сгорело, когда высохло, не захотело, чтобы его сожгли. И оно просто лежало, о себе все беспокоилось, и в итоге сгнило. Бесполезно потратило свою жизнь это дерево, оно не принесло никому ничего. Просто прожило само для себя, и сгнило так. В этом как раз суть этих объяснений народному уму. Что живое существо вынуждено будет принять эти страдания, заранее уже известно, видя, как оно строит свою жизнь и свои взаимоотношения. На чем оно основывает свою концепцию бытия. Как оно тратит время свое, на что. И человек, даже строго Прабхупада говорит, исполняющий свои обязанности, если это не привело к сознанию Кришны, он просто впустую потратил время. Просто впустую потратил время. Какие обязанности? Жены, мужа, кого-то там еще что-то, отца. Если идеально даже они исполнены, но это не исполнены были. Но это не развило сознание Кришны, то это просто пустая жизнь. Бесполезная абсолютно. Что значит потратить свое время впустую? Ничего. Как Прабхупада назвал, мертвое дерево. Мертвое дерево. Жизнь такой личности, как мертвое дерево, никакой пользы не было, никому. Но иллюзия того, что я это сделал, польза пришла. Иллюзия велика. Иллюзия велика. Хари Кришна. Хари Кришна. Пожалуйста. Царица Пуранджани обняла царя, и в ответ на то же он обнял ее за плечи. Так они наслаждались, сидя в уединенном месте, и обменивались шутками. Очарованный своей прелестной женой, царь Пуранджана совсем потерял голову. Бесцельно проводя время, он забыл о том, что с каждым прошедшим днем и ночью ему остается жить все меньше и меньше. Прямо идеально. Прямо недавно такие истории происходили здесь. И происходят. То же самое произошло. Царица Пуранджани обняла этого царя. И вон царь-то. Царь, то есть, это значит, превосходит в чем-то все остальное внутри. И вот в нашем сознании можно видеть, кто у нас царь. Да? Вот как говорят. Годата, кто такой? А? Слуга чувств, значит, там у него царь кто? Чувство. И вот, смотрите, царь Пуранджана и Пуранджани. То есть, их царь был кто? А? Перегорел бумбал. Кали-юга это называется. Мозги такие. Нагрузка сразу. Сложный вопрос. Сложный просто. Просто. Вот это называется. От размера полена все зависит. И от качества полена. Тухлое, гнилое, это, кстати, вернее, это гнилое, мокрое или сухое. Иногда кажется, что оно сухое. Но оно же сухое сверху, а внутри что? А бывает так же и дерево. Кажется, что все свежее, а внутри раз, а там труха. Поэтому он сравнивает с деревьями, потому что надо знать еще природу этих деревьев. Так что? Кто у Пуранджана царь? Почему он царь-то Пуранджана? Почему он его называет царем? Вы даже еще не знаете, почему он царь? Махапрабху сказал, мой гуру сказал мне, ты бесполезен вообще, у тебя нет мозгов. Просто повторяй Хари Кришна. И делай то, что тебе сказали, и все. Больше ничего не надо. Не напрягай там свой этот, там правда ничему напрягать, мышцу эту не напрягай, там в голове, то есть мышцу ее не надо напрягать. две кали, так сказать, качество мозга, это он в напряжении или в расслаблении. Все. Он там ничего не думает, ничего, бесплатно, нет функции. Он просто может быть в напряжении весь. Это как сейчас, я сказал, кто царь, и все напряглись. Никто не думает, кто царь, просто все напряглись. Он чего царь-то был? Съел. Ну, так вот. И какой же он был царь? Почему его звали-то Пуранджана? Да, читаем, уже полкниги прочитали, кошмар. Ну, у кого там хотя бы одна есть? Какая хотя бы? Так вот почему все слушают, все понятно, и никто ничего не может размотать. Вот почему я говорю, Шерлок Холмс это дело, что у всех разное качество этого сознания. Они не предались еще, поэтому до фени. Чего происходит, зачем происходит, куда гореть? Я вообще тухлое дерево, все. Мне не надо ничего знать тут, все. Я уже тухлое дерево. Используйте меня как тухлое дерево. Пусть он определит, кто тухлый, кто сырой. Ну что ты решил? Ум – это царь был, да? То есть царь Пуранджана – это ум? Ну, то есть, ну как? То есть, он же управляет, то есть, он же начал с ним. Ну, понятно. А кто еще вот дальше шагнул на пол книги? Вот за пол книги, кто еще? Элита уехала, теперь тут вообще ни у кого мозги не работают. Чандрамукхи, как думаешь, царь Пуранджана кто такой? А? А кто в теле находится? Шитаки. А? Душа, да? Царь Пуранджана. А почему его называют Пуранджана? Все-таки его, хоть он и душа, все-таки он. А почему Пуранджана? Что означает Пуранджана? Тот, кто ложно принимает себя за этот город. Да. Который живет проблемами этого города. Не может подчинить себе этот город правильным образом. Он что делает? Просто в этом городе что он делал? Наслаждается, правильно. Он просто наслаждается в этом городе. Поэтому идет на поводу у своей жены и у всех остальных. И жена всегда ближе всего, разум. Это Пуранджана. Это Пуранджана. Также поэтому Прабхупада приводит этот пример семейных людей. Человеком, которым управляет женщина, все это бесполезная личность. Абсолютно бесполезная личность. А эта женщина, не всегда ее лоб украшен тилокой, губы шафраном и все остальное. Хотя она это делает. Она может это делать. Но имеется в виду, что прямым образом разум не украшен. Поэтому столько много сил отдается в другом направлении. Это разум. Поэтому он говорит, женщина и человек, который начинает действовать по прихоти разума своего, он что? Все. Теряется. Этот разум должен быть одухотворен. Как его можно одухотворить? Предаться. Кому? Пуранджане. Кришне. Предаться Кришне. И Кришна говорит, это просто. Это довольно просто. Если кто-то думает, почему это не просто, потому что никто не хочет отбросить свое ложное эго. Вот и все. Это просто. Аскеза. Аскеза вся в том, что ты просто делаешь так, как тебе говорят. Вот в чем аскеза. Как вы думаете, почему в тюрьме день за два, за три, за четыре, даже если человек не работает? Не свободно. Конечно. Ему не дают удовлетворять свои чувства так, как он хочет. Вот и все. Поэтому он так воспринимает это. Всем недоволен и все остальное. Именно поэтому он всем недоволен. Так и Пуранджана он стал пленником. Его жена была тоже недовольна его поведением. Она взяла его под контроль. Она взяла его под контроль. И люди, у которых очень грубая телесная концепция, они не задумываются о том, как это будет в будущем, что грозит им. Неправильно это положение, к чему оно приведет. Мы читаем в Бхагаватам там, Махарадж Анга. Там где-то поступил неправильно изначально, и в итоге к чему это привело. И скольким живым существам беспокойство было от этого Вены. Потому что он где-то так вот подействовал на чувствах, на сентиментах на каких-то сыграл. Неразумно действовал. Мы же это читаем. Но почему такое? Необуреваемые желания и не поддающиеся контролю чувства. Что произошло, значит? Гуна страсти. А почему гуна страсти так привлеклась сильно? Живое существо захотело насладиться плодами своей религиозности для своих чувственных наслаждений. Строго следовать всем правилам и предписаниям преданного служения, выглядеть как святым, но с желанием получить награду, материальную награду за это. Поэтому гуна страсти так сильно начинает действовать. И человек с такого почетного места, что? Хочет награду. Почему он хочет награду, как вы думаете? Потому что мотивом было что? Да, мотив был нечистый в деятельности. Не потому, что человек испугался аскез или что-то, мотив. Результат всего, что он делал, он не был направлен на удовлетворение Кришны. А результатом всего служения было желание получить награду. Материальную награду. И эту награду, что? Использовать не в служении, а насладиться наградой. Вот и все. Вот почему преданные обычно выходят за корми, там, замуж, или преданные мужчины женятся на кармических женщинах. Потому что они хотят с ними наслаждаться. Сложно будет наслаждаться с преданным рядом. Но легко будет наслаждаться с преданным, который еще не преданный. То есть им можно управлять, манипулировать. То есть вы на него повлияли, и он готов нарушить все. Вы на него повлияли, и он готов все отбросить. Поэтому вы и выбираете таких преданных, слабых преданных. Потому что если вы сильного человека выберете, он не будет за вами идти. Он вами не привлечется, потому что у вас другие. У вас нет качеств. Поэтому надо просто слабенького найти и его привлечь. Все так устроено. Это старая история. Она длится с самого первого дня творения. Как материальный мир создался, так все и поехало, пошло здесь. И все, так сказать, более ухищреннее все начало делаться. Поэтому сразу можно видеть, какое грубое взаимоотношение. Утонченный, более тонкий и там далее. На чем построены? На чувствах эти взаимоотношения? На уме? На уме с разумом или на интеллекте? И Прабхупада хотел, чтобы мы по крайней мере на уме с разумом. По крайней мере. Поскольку искон школа брахманов столько обучиться и все на чувствах построить. Это безрассудство. Поэтому президенты, Прабхупада говорит, президенты должны беспокоиться о том, чтобы браки преданных были, по крайней мере, предупреждены. Что такое предупреждены? Какие-то взаимоотношения преданных уже. То есть вы объясняете, показываете примеры, все остальное. Потом вы говорите, ну а теперь выбирайте сами. Но помните, что все это работает идеально. Все эти законы, описанные в Бхагаватам, они работают сейчас, ежесекундно. И все, что мы делаем, точно так же отразится на нашем будущем. Все, что мы делаем, точно так же будет отражаться на нашем будущем. Поэтому вместо того, чтобы развить преданность, глубокую преданность, человек начинает развивать привязанности, желание награды. И они друг друга иногда могут найти очень быстро, как говорят, рыбак рыбака видит издалека. Сходные желания могут очень сильно привлечь друг друга. Сходная категория желаний. Поэтому говорят, когда Матаджи захотела выйти замуж, там пишет президент по всем храмам. У вас нету там какого-нибудь прабха, который хочет жениться? Вы знаете, да? Вы знаете об этом, что так делается? Ну, я вам говорю, так делается. Ну, у меня этих писем море лежит. Как там, а Абхаджендра Кумар, все. Есть у тебя такая? Я говорю, ну, есть одна граха. Ой, у нас-то есть, там это пишет. Просто это не афишируется, это все. Это для вас непонятно почему-то. Для меня не просто понятно. Я являлся одним из устроителей этого. Просто и даже она, может, не знает. Может, потом последствия, там, Абхаджендра Кумар расскажет. Поэтому сейчас здесь, так сказать, более... И нету смысла объяснять с уровня, так сказать, ума или интеллекта тем, кто на уровне чувств. Какой смысл им объяснять? Во-первых, они ни черта не поймут, а если поймут, то все с уровня чувств. Вот и все. А это будет вредоносно. Это будет вредно. Когда шудра начинает имитировать царя, эта проблема возникает. Или шудра начинает заниматься бизнесом. Когда шудра начинает заниматься бизнесом, что происходит? Как вы думаете? Что он делает? Как думаешь, Петрух, что он делает? Он крадет, Петрух. Он крадет. Шудра бизнесмен — это вор. Что, когда у вас нету кармы, вы что, воруете? Вы не можете быть удачливым в бизнесе, но вы хотите быть бизнесменом, значит, вы будете воровать. Вот и все. Все очень просто. Нет, вообще любой обманывает, но он не ворует. Он обманывает, но он не крадет. Шудра будет красть. Когда вайшья использует кшатри, начинает быть кшатрием, изображать, что происходит? Обманывает. Да не обманывает. Он начинает нарушать религиозные принципы. Законы все начинают нарушать. Почему? Да, он только о своей выгоде. А всякие следовать всем этим законам — это невыгодно. Он не думает о дхарме. Вайши никогда не будет думать о других. Он будет думать, самое главное, дать им что? Насладить свои чувства. Тогда они будут за меня всегда голосовать. Так думает Вайши. Поэтому все они бизнесмены, вы заметьте. Все, всякие министры, все они бизнесмены на самом деле. Все, абсолютно. Их так мало, поэтому так, вот такое маленькое правительство. Потому что все они вайши. Прабхупада говорит, все общество шудры и немножко вайши. А эти вайши, они кто? Заняли место царей всех. Кшатрия как начинает действовать? Кшатрия как действует? Да нет. Ты такого, ты что, Женя, болтаешь? Кшатрия, рэки. Робин Гуд Шудра. Робин Боб. Робин Бобин Барабек скушал 40 человек. Кшатри что? Как думаешь? Очень подолгу. Долго-долго. Когда кшатри, вот смотрите, мы, значит, шудры, исполняющие вайшевские, вайши, исполняющие кшатрийские. Значит, теперь мы говорим, кшатрия, исполняющий чьи? Браманский. Браманский. Что? Что? Какая проблема? Милитаризация. Гарь, думаешь? Гарюх, как думаешь? Руку поднял, потом раз потерял мысль. Из руки выскочил. А. Так что, кшатрия? Как вы думаете, почему мы так можем легко разобрать, что вайши думают и шудры, и так трудно нам разобрать, что думают кшатрия и браманы? А? Да? Ну, не сможет просто дорожные приказчики. Так, я смогу решать. Не понял. Ну, если даже в них изображать их диаграмма, то будет шатка. Не, ну как это отразится-то? Допустим, шудра воровать станет, да? Ну, если его оскорблять, то... Вайши начнет, так сказать, беспокоиться только вот. А кшатрия что? Он не сможет администрировать. Да, он свободы. Он свободы все прикроет. Кшатрия прикроет все свободы. Свободы выбора не будет. Если он начнет браманическую, где он свободы выбора все. Основное качество брахмана какое? Независимость. Свобода выбора. Он предоставляет свободу выбора. Кшатрия, он не предоставляет свободу выбора. Вот так и все. Поняли? Вайша, он говорит, да вы хорош, Надь. Тебе процент на подарок, подарок. Только за меня, если что. Мы с тобой друзья. А шудры они принимают. А, кто больше нам дал, тот и лучше. А млечки? Как шудры? Нет, они ниже шудры. Потому что шудры, если вы ему даете, он хоть за вас жизнь отдаст. А млечки что? Он у вас все берет. И сам за себя будет голосовать. Млечки они ниже шудры. Шудры, по крайней мере, берут и что-то готовы за тебя. А те возьмут еще. Это... А яваны как? Дурак, да? А яваны как действуют? Ну, вред. Они у вас, вы им бы начнете давать, они узнают, что у вас что-то есть, они у вас берут. Они войной пойдут, джахад газоваты. А чандалы? Что? Возьмут, а потом съедят. Возьмут, съедят. Здорово. Это как детский сад. Если интеллект детского сада проявляется. Что это такое сказать? А потому что мой папа до неба! Все к чему. Не в строку так. С другого уровня ты вывалился. Потому что мой папа до неба. А твоя мама вот такая. Да удивительно. Как вот так выпал с парашютом? В небо пальцем. Так что? Чандалы от явы, они же недалеко. Чандалы от яванов недалеко? В каком смысле? Как недалеко? Соседи. Территориально? Какая? Соседи. Четвертая, вот пятая. Чандалы, они что? Так и нет. Они неразборчивы вообще ни в чем. У них вообще нет. Они всеядные. Что такое чандал? Вы думаете, чандал будет отбирать, будет голосовать, будет... Чандал вообще вне этого. Что, почему их назвать неприкасаемыми? Что даже не надо к ним обращаться, не надо их трогать, не надо ничего. Даже не надо их кормить. Вон, собак много. Они все сожрут, что? Двигаются, что? Ползают, ползают. Как китайцы, знаете? Едят все, что... Как Прабхупада смеялся. Они не едят только самолеты и лодки. Остальное все едят. Все абсолютно. Они не едят только, говорит, они едят все, что летает, все, что плавает и все, что ходит. Они не едят, он говорит, самолеты, летают, не едят лодки, потому что они плавают. И все, что ходит, да, они паровозы еще не стали есть. Он говорит, остальное все. Они же все собак едят, они собакоеды. Поэтому какая-то есть такая фреска, такая политическая, древняя. Помните, я вам рассказывал, там свинья, каждая страна, она в виде какого-то животного, олицетворение животного, такая карта. И каждая страна как животное какое-то. А Германия, там такие доберман-пинчеры в такой, в какой-то форме, в такой, типа военный, такой старинный. Какой-то. Помните, я рассказывал? И да, а русские, там такой медведь лежит, такой, ага, такой. Такая, на лапу, там он такой лежит. Россия, а потом там... Японцы, они как, знаете, гиены. Знаете, как гиены? Вот в Африке, да, там не говорят, там, как шакал. Там говорят, фу, как гиена. Что гиена? Падаль, да, все. И они через, из этой падали, так сказать, наслаждаются. Японцы, они как гиены. То есть они все берут у других, да, и это еще. А, и китайцы, они как свинья, бьющая в барабан изображены. Свинья, бьющая в барабан. Оглушающая всех громкими. Громким визгом, хрюканьем и биением в барабан. На весь мир невежество распространено. Хари Кришна. Есть вопросы? И продолжай. Когда человек чувствует раскаяние, тогда та же самая материальная энергия очищает от материального существования. Очищая от материального существования, превращается во внутреннюю энергию. И когда живое существо получает такую милость Кришны, оно приобретает свое изначальное положение. Но это разумеет, как да я не знаю, насколько правильно ты процитировала все это. Но в общем-то, я понимаю, я помню эту лекцию. Да, на самом деле. Когда живое существо начинает осознавать свое положение, правильно осознавать свое положение, это особая милость Кришны. Оно прекращает, когда вы раскаиваетесь, вы прекращаете действовать так. Это факт? И чем искренне вы раскаиваетесь, тем значит больше у вас есть больше потенции не действовать таким же образом, так ведь? Чем меньше вы раскаиваетесь, тем вы можете сказать, ну я еще за себя не отвечаю. Да, я вполне серьезно говорю. Прабхупада где-то есть даже лекция об этом. Когда кто-то что-то действует, и он понимает, что это неправильно, но он все равно продолжает действовать, значит, он на самом деле не понимает своего неправильного положения. Он знает о том, что это неправильно, но он не понимает, к чему это приведет. То есть он еще не раскаялся, у него есть вкус действовать неправильно. Поэтому он еще считается, как сказать, не получивший этой потенции. То есть это еще не интроверт, то есть он не внутренне еще не рассмотрел себя правильным образом. Он еще так себя рассматривает, может, глазами других, но он не смотрит на себя изнутри. Вот как говорят, что он всегда удовлетворен собой, да? И черпает удовлетворение изнутри, из себя. То есть нету еще такого очень глубокого понимания. Потому что когда мы раскаиваемся, мы не делаем. Когда мы не раскаиваемся или недостаточно раскаялись, мы можем продолжить. Это и есть раскаяние. Поэтому человек, который на самом деле очень серьезно раскаялся, он может даже иногда в силу своих привязанностей каким-то образом действовать. Но без сомнения раскаявшаяся личность, она более чище. Раскаявшаяся личность более чище. Поэтому Кришна проливает милость на раскаявшуюся личность. Она чище. Потому что я вот в себе за собой вот наблюдал и наблюдаю, что в тех вещах, в которых я раскаялся очень глубоко, у меня даже когда возникает желание действовать, да, то внутри есть огромное желание не действовать таким образом. И это желание побуждает обращаться к Кришне. Обращаться к Кришне. То есть желание действовать так есть. Но есть желание, чтобы Кришна защитил. То есть есть желание избавиться, есть желание избавиться от этих желаний сильнее, чем даже это делать. Понимаешь? И тогда этого не происходит. Вот и все. Этого не происходит. Это как вот у человека, который курить бросил, да? Желание курить еще осталось, так? Он даже когда где-то в кино увидит или кого-то курит, прямо ему так охота закурить. Но он может не курить. Почему? Желание есть курить? Есть. А почему же он не курит? Потому что желание избавиться от курения, да, сильнее желание этого делать. Смотрите, желания все есть они, но силы у них разные, вот так же вот. Поэтому желание избавиться от этого желания сильнее, чем это делать. То есть поэтому мы и говорим, похоть есть? Есть. Гнев есть? Есть. То много есть? Спросите любого человека, есть ли у вас еще вожделение? Он скажет, да, есть. Прабхупада про себя говорил. И не то, чтобы нет вожделения, просто нет времени, он говорит. То есть у меня нет желания следовать на поводу этого вожделения, поэтому я себя загружаю. Почему Кришна говорит Арджуне, если ты будешь руководствоваться своим ложным эго, потеряешь? То есть он указывает, что ложное эго есть. Так ведь? Но ты не действуй так, как оно хочет, а действуй, как я хочу. И все будет нормально. Это не то, чтобы мы не хотим действовать, как ложное эго. Просто мы хотим избавиться от ложного эго. Поэтому мы не действуем. И в итоге через некоторое время что происходит с человеком? Вот курить он бросил. Пока про тебя речи нет. А я? Желание. Вот кто курил, руку поднимите. Я думаю, что курил большинство часть, матаджи курили. Я курил, но у меня не было такого, я курил по пьяни, как говорится. А пьян всегда. Нет, суть в чем, что желание, оно сформировано, но теперь у меня не возникает желания курить. Вообще его нет. То есть это стало естественно не курить. А поначалу было желание. Но почему я не курю? Вот как мы решим вопрос? Из чего? Ведь тут же забыл. Вот память применена. Желание прикурить. Доктор, у меня провалы в памяти. И как они выражаются? Кто? Ну ваши провалы. Какие провалы? Тут же обратился с вопросом. Так с чего мы начали? Раскаяние. То есть что? Глубокое раскаяние в чем? Что это неправильно, я это делаю. И чем глубже он раскаял, значит, чем быстрее он это что? Ты раскаялся, значит, появилась эта сила, доминанта появилась. Кришна наделяет этой доминанты. То есть глубокое осознание, что это ни в коем случае нельзя делать и не надо было. И это глубокое раскаяние дает силу. Кто дает силу? Как вы думаете, живое существо имеет силу? А? Нет? Живое существо, так сильно говорится, один житель Вайкунтхи, простой житель Вайкунтхи, сильнее и могущественнее всех вместе взятых живых существ в материальном мире. Один житель Вайкунтхи. Просто. А все мы были когда-то жителями Вайкунтхи. Живое существо так могущественно, но в обусловленном состоянии он думает, я не смогу этого. Вот почему человек говорит, я не могу это сделать. Чем он обусловлен? Вот Жеку говорит, почему ты не можешь? Я не могу. Что, тело не такое? Нет. Что не такое? Чувства не такие? Да. А что чувства? Они куда-то бегут от меня. От кого от тебя? От кого ты имеешь в виду, они бегут? От кого? Кто ты? Ты кто? Все мы Пуранджаны, но от кого бегут? Они бегут от меня. Да, от живого существа, от самого. А почему они бегут? Ну почему они убегают? Чего чувствуют? Их никто не контролирует. А почему их никто не контролирует? Кто их должен чувствовать контролировать? Мозг? И что? Мозг там международного сознания Кришны. Почему не контролирует? Когда мы сами не можем своими мозгами контролировать, мы обращаемся к мозгу. Пожалуйста, проконтролируйте наши чувства. Мы глубоко раскаялись, но у нас еще нету сил. Мы должны поместить себя в ту среду. Так ведь? Как мы можем убегать из этой среды, если мы сами не можем контролировать? Значит, когда мы уйдем, что произойдет? И мы же знаем, что раз мы уйдем, значит, сами мы уже здесь не можем даже контролировать. Что же тогда речь говорит, что мы выйдем и будем контролировать? Это же сразу видно, кто готов к семейной жизни, кто не готов к семейной жизни. Кому можно, так сказать, за это, за территорию, то есть ради его же блага, то есть кому нет. Кто может себя контролировать? Но все собрались, каждый хочет приобрести, научиться это делать. Поэтому он должен находиться с теми, кто уже может это делать. С излечившимися. А что толку с больными там вместе ходить? Как ты излечишься? Невозможно. Невозможно. Вот как говорят, психиатр, он немножко сам тоже такой сумасшедший. Почему? Иначе ему не понять. Он общается все время с дурачками. Это не так. Вот это, у него так появилась эта деформация. Милиционер, для него все бандиты. Все бандиты. Он на мать смотрит, как на преступника, на отца. Деформация, профессиональная деформация. Обусловился определенным видением, общение, постоянное общение, и человек обусловился этим общением. Врач, он в каждом видит пациента. Представьте, вы мясник, и вы смотрите на своего гуру, и вот это грудинка так, все нормально. Обусловились с позиции глазами мясника на все смотрит. Вайшнава на что, как смотрит? В сознании Кришны он смотрит. В сознании Кришны. Когда этот поступок совершен случайно, то все случайно. Только само живое существо может определить случайность этого поступка. То есть внутри себя, на мой взгляд, да, это произошло случайно. Я не планирую. Значит, внепланово. Случайно – это внепланово. Знаешь, что такое внепланово? Это так просто все. Нет, ты спланировала, чтобы тебя чувства увели в другую сторону. Это не случайно произошло. А когда человек спланировал одно, и что-то произошло другое, это называется случайно. Ну что такое случайно? Ничего случайно не бывает на самом деле. Это перевод такой. Индрагопа. Индрануджи. Он так переводит. Что такое случайно? Случайно Это не то, что это вне вашего плана что-то произошло. Вы запланировали совсем другой цели шло. И что-то тут произошло. Вот как человек собрался лететь на самолете, так сказать, а там раз еще, и не полетел самолет. Погода испортилась. Случайно испортилась погода? Нет. Все остальное не случайно. Но для этого человека, он говорит, ах, боже мой, я не полетел. Вне моих планов это было. Это случайно. Вне плана что-то. То есть не такой расчет был не очень правильный. И оно может раскаяться в этом. А вот как будут выглядеть браманы, если они будут вайшнавы? Что? Вайшнавы. Как будут выглядееть браманы, если станут вайшнавы? И точно так же и выглядеть будут. Изображать. Браманы изображать вайшнавы? Мы все будем имперсоналистами. Случайно это значит вне плана. Ты поняла? Ну, то есть вот человек настроен был действовать таким образом. И вот он так спланировался. А произошло совершенно по-другому. Это вне. Да, греховный. Ну, а вот смотри, я вот недавно пошел, да, и у меня не было плана там все каким-то образом. И вот я пошел, и там один человек, он неправильно дорогу переходил, да? И он чуть под машину не попал. Я там торопился, допустим, куда-то. Я остановился из-за того, что я вспылил, да? Я выскакиваю и его всяко разное материл, а он там на меня драться, и я с ним разодрался. В итоге раз там дрались, стукнул, он упал, и я его убил. И я сижу в тюрьме. Что произошло? Все тут непонятно, все так просто. Что произошло? У меня был такой план сидеть в тюрьме? Был у меня план убить этого человека? А почему это произошло? Почему это произошло? В силу моей прошлой деятельности эти случайности происходят. Так ведь? То есть я не планировал уже все, совершенно вообще не планировал в этот день. Фигу, тут сесть в тюрьму, у меня не было такого плана. У кого есть план сесть в тюрьму? Поднимите руку. Ну поднимите руку, кто уверен на 100%, что это с ним не произойдет. Ну вот видите. Это называется случайность. В силу того, что мы не всегда соответствуем той ситуации, как правильно себя повести. Всегда. Поэтому это случайно может произойти. Как ты пошла на Санкиртану, раз встретила там друга своего детства, там, или где-то там с ним там училась, и в итоге чувство раз опять запутались и все остальное. Вот и все. Ты не планировала это сделать, да? Но это произошло. И что значит такое покаяться? А? Что такое покаяться? Разобраться. Да, человек разбирается, что это может произойти, и он должен знать, как себя вести в этих ситуациях. То есть мы не спланировали, не до конца правильно, то есть распределили. Иногда мы подумали, о, этого не произойдет. Нет, мы должны думать, это может произойти, это может произойти, это может произойти. И чем больше мы учили, и как себя вести в той или иной ситуации. И таким образом мы можем избежать этих вещей. Покаяться, то есть мы точно поняли, что это неправильно. Они обрадовались, ой, как здорово. Надо еще поискать такое место, где такое случайность может случиться. Это не случайно, это спланировано. А потом человек начинает планы строить на этом, потому что прекрасно было, чувства удовлетворились, тонко сначала удовлетворились чувства, такая аскеза была, тут того нельзя, этого нельзя. И чувство начинает искать того места, где ты можешь наслаждаться. Поэтому человек начинает беспокоиться, не может находиться в другой среде, потому что там чувства не удовлетворены. Поэтому он хочет такого служения. Помните, я говорил, что как санкиртанщики, они рвутся на санкиртну. Как вы думаете? Потому что там аскеза суровая будет? Что там можно действовать по собственной прихоти. Там можно наслаждать свои чувства. Там можно тонко наслаждаться. Здесь не дают ни тонко, ни грубо наслаждаться. Здесь аскетичнее находиться. Поэтому, ой, а что-то мы здесь погрузились в тамос. А в какой тамос, как вы думаете? А? В ограничении. В чем суть-то тамоса? Что здесь мы больше не удовлетворены. Что здесь не дают нам делать то, что... Поэтому естественная реакция, когда ты больше не удовлетворен. Что? Какая естественная реакция? Гнев. А? Ну может ли человек в тюрьме вдохновленно работать пятилетку за один год? Может он вдохновленно все делать с душой, с желанием? Петрух, как думаешь? Может, конечно. Почему? Потому что он дурак, да? Или его там кто-то прикнокал, или в карточные долги вогнали, или он хочет скорейшего освобождения, да? Ну? Да. А здесь какое освобождение?

Сможешь? Я могу. И это не причиняет, может быть, какое-то наслаждение, но я счастлив, что я удовлетворен поэтому, что все-таки мне удалось это сделать. Милостью Кришны, естественно. Милостью духовного учителя, там, милостью преданного. Ты начинаешь испытывать это удовлетворение. Почему? Потому что Кришна доволен. Пока Кришна недоволен, живое существо не может получить, испытать удовлетворение. Но Кришна доволен от чего? Когда ты действуешь, то есть сам в себе, то есть, значит, как душа действуешь. А душа как действует? Она может себя чувствовать отделимой от Кришны, если она душа. Сам в себе это значит в служении Кришне. Он черпает удовлетворение от своего служения Господу. Он этим удовлетворен, что он имеет служение Кришне. И он так удовлетворен, что он очень может быть неудовлетворен, если у него нет служения Кришне. Значит, этот человек, как ты говоришь, кто там черпает? Вот именно, совершенный мистик. Это и есть совершенный мистик. Зрелый плод всего мистицизма – это кто? Это Пагава, преданный, вайшнава. Поэтому он черпает удовлетворение от преданного служения. И он испытывает счастье и наслаждение. Чем он наслаждается? Чем он удовлетворен? От чего он счастлив? Чем он наслаждается? Надо понять хотя бы первое слово. Совершенный мистик. Значит, есть несовершенный мистик. И оттуда уже плясать, тогда можно все понять. Угу. Или нет? Совершенный мистик. Кто является совершенным мистиком? Почему говорится зрелый плод всего мистицизма? Значит, совершенные мистики это кто? Вайшнавы, конечно. А в чем совершенство их мистики? Что они могут совершать любовное преданное служение, так? И могут еще что? Других. Это совершенство. Так, поэтому они счастливы. Поэтому они наслаждаются. Чем они наслаждаются? Просвещая друг друга, да? Они просвещая Кришников, да? Они наслаждаются чем? Что кто-то еще служит Кришне. Это их наслаждает. Видеть, как еще один человек начинает повторять мантру, видеть, как еще один человек отказался от власти, видеть, как человек не привязался к чему-то, как человек действует правильно. Они счастливы, они испытывают наслаждение от этого. Также они могут испытывать наслаждение сами в себе, то есть видя, как они могут это делать. Понимаешь? Они могут наслаждаться этими взаимоотношениями между живым существом и Кришной. И испытывать счастье от того, что Кришна удовлетворен тем, что они это делают для него. Они счастливы, видя, как удовлетворен Кришна. Удовлетворен духовный учитель или авторитет. Это их счастье. И говорят, у вас такая рожа счастливая была. А почему? Что, я совокупился там с кем-то, что ли? Что такого-то, кстати? Почему я так счастлив был, что все сказали? Мы такой рожа счастливой, Лакшми Нарайана, вас не видели уже года два. Почему? Посмотрите на мое лицо где-нибудь. Я даже сам смотрю. Где я стою, допустим, с ребенком, с женой, там, не знаю, где я пьяный, где я какой-то. И посмотрите, когда я там рядом со своим гуру стою. Вы не сразу поймете, что у меня на роже написано. От чего я в большей степени счастлив? А? Так ведь? Я на самом деле? Я испытываю больше удовлетворения и счастья, когда я могу удовлетворить своего духовного учителя. Со временем это пришло. У меня было желание, это пришло, это исполнилось. Кришна исполнил это желание. Когда я удовлетворяю чистого преданного чем-то, и не таким, что я там с этим тапки поднес, а служение, миссии, говорится, это в большей степени удовлетворяет духовную жизнь. Это настоящее удовлетворение, когда вы миссию удовлетворяете. Я вижу, так сказать, как кто-то там начинает проявлять знаки внимания, я тоже счастлив. Я счастлив не тем, что он мне знаки внимания, а счастлив, что он так доволен. Я-то, в общем-то, что там толком не понимаю, что сам сделал. Потому что это не я делаю, поэтому мне не понять этого, что это. Но видя, как другой удовлетворен того, кого я хотел удовлетворить, все, я счастлив. Потому что цель достигнута. Мотив. Сразу видно мотив. Если вы удовлетворены, значит, ваш мотив был таким. Вот и все. Вот и все. Так все легко увидеть, у кого какой мотив какой. Если ваш мотив удовлетворить своего авторитета, просто авторитет приходит, я так доволен. И вы счастливы, все, вам ничего не надо, ни денег, ни мужа, ни черта. Значит, на самом деле вы действовали так. А если он подходит и говорит, я удовлетворен. Ну это понятно. Ты мужа давай. Ты давай то-то. Нет, не дам тебе. А, скотина. А внутри такое. Не понимает, надо бежать в другой храм, где дадут это. Или там что-то. Мотив. Ну сразу на лицо вылазит. Сразу так легко распознать человека. На самом деле он для удовлетворения гуру все это делал.